начал дед Тимофей. «Ты, Петро, не бодрись, рановато еще. Баба должна быть не для разладу, а для порядку. Мы не в городе, нече вольности разводить. Кто ей придется, пусть тем и живет. У одного она должна быть, ежели захочет. Домов пустых много, вот и будут вдвоем, ежели захочет. А баловство ни к чему. И еще уговор надо соблюдать, чтоб в выражениях потише. Женский призор за нами кругом нужен. Без него к зиме совсем в леших превратимся». «Женщина облагораживает», — охотно поддержал Медучин. «Да и то дело», — согласился Бровин, — «и постирает, и пошьет. Проведу я ее поварихой, в совхоз напишем, рассчитают ей за месяц или сколь будет. Чай не обеднеем, уловы хорошие, а? Знамо дело, с поварихой лучшей, чего уж там», — согласился Шкулин. «Дело ваше», — сказал Медучин. «Я тут не начальник. По-моему, правильно. Только не попрекать ее ничем, не обижать». «Конечно, оговоренная ложка рот дерет. Надо по-человечески», — сказал дед. «Пусть она живет у тебя, а, дед?» — спросил Медучин. «А Шкулин переселится к нам. Пусть будет у тебя от греха подальше. Мне баба без надобности, так что я согласный», — засмеялся дед. «Хорошая она, справная, у ей лицо веселое. Надоело мне на ваши рожи смотреть. Чего ржете, кобели?» Легко стало Медучину, будто камень с души свалился. Но по лицу Шкулина видно было, что не ждал он такого поворота. Дед это сразу понял. «А Петро-то наш навострился, не спросившись. Эх ты, хрен столовый! Да прежде всего о человеке надо заботу проявлять, который человек о другом без заботы, пустой он, нехороший, от него одно зло. Не серчай, Петро, правду я тебе говорю. Это тебе показалось, дед, от ревности. Не скажи». Стали расходиться. «Одну бутылочку я вам спрятал», — сказал дед. «Утром пригодится. Давайте ко сну». «Да», — сказал Медучин. «Хорошо. Будем считать пионерский сбор закрытым, поскольку всем все ясно и вопросов нет». Он кликнул верного. Тот спрыгнул с крыльца и пошел следом. Осторожно, чтобы не разбудить Анфису, разбрелись Бровин и Медучин по своим кукулям. Медучин зажег огарок. Анфиса спала. Он прикурил от свечи и задул ее. Бровин похрапывал. Анфиса что-то бормотала во сне, разговаривала. «У нее сегодня слишком много впечатлений, и нервы не совсем в порядке», — подумал он. Медучин вспомнил, как несколько лет назад подошел к своему товарищу, спящему геологу, прислушался к его сонному бормотанию. Оно было довольно связным, и он взял его левую руку, нащупал пульс и задал вопрос голосом той же тональности и о тех же событиях, который геолог переживал во сне. И тот ему ответил, и этот странный диалог продолжался почти полминуты. Так можно вызнать сокровенное. У некоторых людей это получается. И у Медучина как раз наступило это, чему он не знал названия. Он испугался и оставил геолога в покое.